Глава 6. Мешок. Я смогла переговорить с Соколом только следующим вечером. «Анхельм», — позвала я негромко, отходя в закоулочек между кухней и хозяйственными помещениями после работы. Птица отозвалась добродушным кликотанием и легко опустилась мне на запястье. Анхельм всегда был очень умным существом. Лесные верят, что птицы — аватары духов, наблюдающих за нами. Но многие птицы, честно сказать, не умнее грызуна. Их интересуют зерно, брошенные в гнездах яйца и прочие естественные потребности. Так что я в этой религии сильно сомневаюсь. Но если кто-то из духов и странствует по земле в виде телесного существа, то он, безусловно, выбрал для своих путешествий тело Анхельма. Сокол, которого подарила дяде моя бабка при рождении, не только сопровождал его всю жизнь, но и не раз спасал. В каком-то смысле именно он свел дядю с его возлюбленной. Что уж говорить о том, что дорогу в любую часть света Анхельм находит без подсказок. Так что, увидев его накануне на карнизе, я просто не могла не улыбнуться. К лапке сокола был привязан довольно плотный свиток, и я торопливо стала его отвязывать, хотя в этом и не было особой необходимости. Анхельм уже вовсю рассказывал мне содержание письма. «И тебе не хворать», — прочитала я, выведенные ровным почерком с красивыми декоративными росчерками слова дяди Вельда. «Приятно узнать, что ты вспомнила о нас. Правда, не знаю, почему именно сейчас. Надеюсь, пиво не слишком кислое». Я скрипнула зубами. Дядя, как обычно, то ли не понял намеков, то ли не захотел понимать. Дальше шла череда отрывочных и угловатых древнеэльфийских рун. «Не слушай его, Рия». «Надеюсь, все не так уж плохо. Голубка прилетела с запада, уставшая и голодная. Полагаю, летела не меньше 3 дней. Рассказать дорогу она не смогла. У нас нет виверны. Вельд попал в неприятности, и Вернель прострелили крыло. Вылечить ее он не смог, а мучить животное без причин не хочу я. Мы отправляемся на запад, но будем не раньше следующей недели. Накорми Анхельма и передай с ним все, что нам нужно знать». «Вернувшись назад, он укажет нам путь. Альде». Направившись обратно к кухне, я осторожно стянула из бочки со льдом куропатку, предназначенную на стол охране, и вернулась все в тот же тупичок. Анхельм покрутил головой, окидывая жертву презрительным взглядом, и недовольно посмотрел на меня. «Больше ничего нет», — сообщила я. «Так, дядя, и скажи». Поколебавшись, Сокол начал осторожно клевать предложенный обед, а я принялась рассказывать то, что успела выяснить о расположении охраны. Закончив обед, Анхельм вернулся. Добрая половина куропатки оставалась несъеденной, но капризная птица, видимо, не желала иметь дело с остывшим мясом. Бросив на меня последний взгляд, Анхельм издал прощальное кликотание и поднялся в воздух. Я же направилась к баракам. Я постепенно привыкала к тюремной жизни, и это меня пугало. Даже та глухота, которую я ощущала в первые дни из-за близости иридиума, понемногу становилась естественной. Я почти перестала видеть в темноте, но это меня уже не удивляло. Осмотреть наш комплекс с помощью магии я попыталась еще лишь раз. Получилось нечто странное. Если раньше я будто бы слышала токи воздуха, обтекавшие строения и людей, то теперь эта часть меня казалась глухой. Зато сквозь алый, будто насыщенный кровью туман, я увидела лица так близко, точно стояла рядом. Они просвечивали насквозь, и я видела другие лица и интерьеры за ними. Поспешно прервав медитацию, я вырвалась из видения и попыталась отдышаться. Что произошло, я не знала. Оставалось лишь надеяться, что дядя объяснит мне суть моих новых способностей. Пока же оставалось ждать. Шин больше не спал со мной, только смотрел щенячьими глазками со своей полки. Ве привел себя на удивление тихо, особенно если учесть, что щеку его теперь покрывали свежие ожоги. Похлебка оказалась довольно горячей. Как выяснилось, затаился он неспроста. Каждый вечер я ходила в тот самый небольшой тупик, набитый граблями и лопатами, чтобы проверить, не вернулся ли Анхельм с вестями. Хоть я и знала, что путешествие займет время, все же не переставала надеяться на лучшее. На седьмой день, зайдя на кучу мешков с пшеном, которые привезли только что и еще не успели спрятать на склад, я снова позвала Анхельма. Птица не отозвалась, и я привычно собралась уходить, когда затылок взорвался болью, и мир померк. Очнулась я в темноте. За спиной звучали грубые голоса, один из которых я тут же узнала. Он принадлежал вепрю. Руки оказались прикованы к чему-то тяжелому. Я рванула их вверх, и цепь гулко загремела о металл. Встать тоже не удалось. Я смогла выпрямить ноги, но руки так и остались на уровне пояса, а значит, так же низко оказалась и голова. «Тш, очухалась!» — услышала я за спиной чей-то голос и довольное гоготание. Замерев и напрягшись, я пыталась сообразить, что могу сделать. На ягодицу мне легла большая горячая ладонь, и только тут я поняла, что на мне нет одежды. Рука полежала так секунду, а затем раздался звонкий шлепок. Стыд залил мои щеки краской, но на сей раз в нем не было никакого удовольствия. Я знала, что их много, и руки у них были совсем как в тех отвратительных видениях, что посещали меня при мысли о мужчинах иных рас. Потные, горячие и жадные. «Правила помним», — прозвучал голос вепря совсем рядом. «Никаких следов». «А то!» И тут же я ощутила болезненный удар по почкам, который заставил меня выругаться в голос. Еще несколько рук оказались у меня на заднице. Я стиснула зубы, чувствуя, что говорить в таком положении нет смысла. Любые мои слова могли только вызвать новые приступы смеха. «Я тебя на части порву», — процедила я сквозь зубы. Не слушая моей непрекращающейся ругани, вепрь отвесил мне оплеуху. Что было потом, я помнила смутно. Помнила только, что было очень больно и очень стыдно. Я продолжала стискивать зубы, убеждая себя, что сотру их в порошок, но верилась в это мало. В какой момент все закончилось, я поняла с трудом. Просто звякнули наручники, и тело безвольно осело на пол. Я лежала так, по уши в какой-то дряни, и пыталась не думать о том, что произошло. Нужно было встать. Я подняла руки, чтобы убрать упавшие на глаза растрепавшиеся волосы, и только тут поняла, почему до сих пор пребывала в темноте. Мешок. Снова мешок. Я сорвала его с яростью и отбросила в сторону. Попыталась вскочить и пнуть его ногой напоследок, но рухнула, расшибая колени, и замерла, стоя на четвереньках. Я простояла так несколько секунд, старательно выгоняя любые, вообще любые мысли из головы, потом повернула голову, оглядываясь, и поняла, что нахожусь в каком-то подвале. Одежда валялась неподалеку. Все тело ныло, к горлу подкатывала тошнота, но оставаться здесь было себе дороже, и, подхватив с пола рубаху, я поспешно принялась натягивать ее на себя. Выбравшись на свет из этого чулана, я первым делом нашла бочку с водой. Темнота окончательно опустилась на поселок, но мне было все равно. Я кое-как отволокла бочку за угол ближайшего домишки и, стянув одежду, принялась отмываться. Долго терла бедра и спину, а затем также долго отстирывала запачканное тело рубашку и брюки. Успокоилась лишь тогда, когда окончательно лишилась сил. Возбуждение и потребность что-то делать сошли на нет так же быстро, как и появились, и я медленно поплелась к баракам, надеясь отоспаться. Боль понемногу притуплялась, и то лишь потому, что иридиум еще не довел меня до ручки. Если я проторчу в этом проклятом месте еще немного, раны станут заживать даже дольше, чем у людей. Уже проходя по своему этажу, я поняла, что мне предстоит войти в камеру, где, ухмыляясь, лежит на нарах вепрь. Его масляные глаза будут смотреть на меня, зная каждый уголочек тела, спрятанный под одеждой. Это казалось невозможным. Спасение и наказание пришло в лице конвоя с мешком в руках. Я содрогнулась, представив, что снова окажусь в темноте и неизвестности, без возможности сопротивляться. Но выбора не было. На голову мне натянули отвратительную колючую мешковину и привычно поволокли прочь, не обращая внимания на то, что я еле переставляю ноги. Каждый шаг отдавался болью. Меня затолкали в знакомую комнату, и я, пошатнувшись, прислонилась к двери. «Рия!» Мягкие руки легли мне на плечи. В первый раз он сам встал, чтобы поприветствовать меня, но я даже не заметила этого, потому что от прикосновения чужих рук меня затошнило. Я торопливо сбросила его ладони. Все это было отвратительно. Мешок, незнакомец так близко. А хотелось только свернуться клубком и спрятаться ото всех в темноте под кроватью. «Давай», — бросила я. «Переходи к делу». Какое-то время стояла тишина. Потом бережные руки чуть сдвинули в сторону мешок, и зубы вампира проникли в мое тело. Пил он недолго и остановился сам. «Все хорошо?» — спросил он напоследок, касаясь ранки языком, отчего я снова вздрогнула и вжалась в стену. «Лучше не бывает». Я стала расстегивать рубашку. «Подожди». Он поймал мои руки, и дрожь с такой силой сотрясла мое тело, что я уже думала, что рухну на землю. «Не трогай меня», — процедила я сквозь зубы, но пальцы не исчезли. «Я не могу», — сказал он ровно. «Ты же знаешь, что я буду делать дальше». «Да», — я кивнула. «Тогда просто делай». Он отвел мои руки в стороны и отпустил. «Не двигайся». Я послушно стояла, стараясь побороть дрожь. Рубашка мягко соскользнула с плеч, и снова наступила тишина. Он осматривал меня. Потом пальцы древнего мимолетно прошлись по моим бокам, я стиснула зубы и промолчала, понимая, что просить бесполезно. «Иди в постель», — приказал он отстраненно. Кажется, все возвращалось на круги своя. Он был заказчиком, я шлюхой. Я шагнула вперед и выругалась, едва не свалившись со ступеньки. Руки Дана поймали меня, и я стиснула кулаки, стараясь побороть отвращение. Он направил меня вперед, и я облокотилась о кровать, понимая, что сесть попросту не смогу. Пусть будет так. Если я шлюха и просто плачу своим телом, пусть берет меня как шлюху. «Давай», — бросила я. Он спустил до колен мои влажные штаны, а потом что-то поменялось так резко, что я не успела среагировать. Просто тут же оказалась прижата спиной к стене, ноги безвольно болтались в воздухе, а рука вампира удерживала меня за горло. Я опустила на нее ладони, пытаясь отцепить, и только тут ощутила всю его настоящую силу. Даже двумя руками я не могла отогнуть один его палец. «Пусти!» — выдохнула я. Ладонь исчезла так же внезапно, как и появилась. Не думаю, что он внял моей просьбе, скорее просто захотел сам. Я села вниз, на корточки, путаясь в проклятых штанах. Обхватила колени руками и уронила на них голову, невольно пытаясь спрятаться еще дальше, будто того, что он не видел лица, было мало. Несколько секунд меня просто трясло. А потом я услышала очень тихое «Рия». Даже родители никогда не говорили мое имя так. Тихо и мягко, будто рокот волн. «Рия, прости. Я не хотел тебя. Я подумал, что ты... Прости». Он, кажется, стушевался и замолк снова. «Да ладно». Я тоже замолкла, предчувствуя, что сейчас начну нести чушь о поруганной чести. Руки Дана снова оказались у меня на плечах. Я попыталась сбросить их, но об этом не могло быть и речи. Легко приподняв меня, он опустил мое тело на бок на кровать, потянулся вниз и до конца освободил от одежды, а потом что-то колючее, будто грубая шерсть, легло мне на плечи. И я снова почувствовала его руки, но уже через толстую ткань. «Не тяни», — выдохнула я, пытаясь отвернуться лицом к стене. И тянуть он не стал. Опустился на постель у меня за спиной и плотно прижал к себе. «Прости еще раз». Я обхватила себя руками, он снова развернул меня и уткнул закутанным в мешок лбом куда-то себе в плечо. Ни один кусочек моего тела не соприкасался с ним. Так плотно я была закутана, и в то же время его руки были повсюду, оглаживая мою спину и плечи, иногда касаясь затылка и тут же исчезая. «За что теперь?» — пробормотала я, сжимая кулаки, протиснутые между нами. Прости, что не могу тебя защитить. Я сжала кулак еще крепче. Я сама отказалась от защиты. Дан ничего не ответил, только плотнее прижал меня к себе. Что произошло? Я не хотела говорить, по крайней мере, я так думала. Я держалась пару секунд, а потом слова полились сплошным потоком, и я уже не могла замолчать. Я остановилась лишь, когда поняла, что повторяю уже в четвертый раз. И мешок. Этот долбанный мешок, из-за которого я не видела ничего, даже лиц. Дан опустил ладонь мне на висок и провел по щеке, плотнее прижимая шероховатую ткань. Я перехватила его руку, но оттолкнуть не смогла, только крепко сжала. «Тебе дадут охрану». «Не надо». Я запнулась, вспомнив, что обещала не говорить об условиях сделки. «Это не дело охраны. Я должна сама. Только этот чертов иридиум...» Я невольно стиснула кисть сильнее. «Я превращаюсь в вату с каждым днем». «Да», — голос Дана стал совсем другим. «Иридиум». Он прислонился к моему затылку то ли лбом, то ли подбородком. «Нет цепей, которые нельзя порвать, Риа». Я ошеломленно распахнула глаза. «Ты предлагаешь мне бежать?» Дан не ответил, только провел рукой по плечу. «Ты останешься до утра?» — спросил он. Я лежала неподвижно какое-то время. Камера, маслянистые глаза в вепре. «Я бы осталась насовсем», — сказала я то, что думала в этот миг, утыкаясь лбом ему в плечо. «Насовсем нельзя. Останься до утра». Я кивнула, уже сама прижимаясь к нему. «Кто ты?» — спросила я. И снова ни ответа, ни возражений, только тишина. Заговорил он много позднее, когда дрожь прошла, а дыхание мое успокоилось. «Риа, я должен взять тебя. Иначе в следующий раз снова не смогу встать с постели». Я вздрогнула. «Ты же выпил мою кровь. Этого мало». Он погладил меня по плечу. «Я хочу, чтобы ты знала. Если бы я мог, я не тронул бы тебя сейчас. Я не хочу, чтобы тебе было плохо со мной». Я молчала. Каким-то образом мои пальцы оказались на его плече и теперь крепко сжимали его. Я вздохнула. «Ведь выбора нет, да?» Потом руки Дана прижимали к груди. «Прости, прости, малыш. Это все. Я больше тебя не обижу». «Малыш». Я бы усмехнулась, если бы у меня еще оставались силы смеяться. Я повела плечами, пытаясь высвободиться из его рук, но они сжимали меня с такой силой, что об этом не могло быть и речи. Я лишь кое-как высвободила руку и натянула обратно мешок, чтобы надежно скрыть лицо. «Риа, я так хотел бы увидеть тебя». Услышала я тут же, но вдумываться мне не хотелось. Паршиво было и без попыток раскрыть тайну, в общем-то, чужого мне существа. Или уже не чужого. Этого я не знала. Но больше мне не хотелось отстраняться и уходить. Только лежать вот так, и чтобы его руки стискивали меня сильнее. Утром, когда меня уже вели обратно в камеру, я вспомнила, как сильно его пальцы сжали мое горло, и в голове родилась мысль. Так почему же он меня не защитил?